Hello. Спасибо за внимание. Шарэп. In the house. Шарэп. In the house. In the house. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Шарэп. Шарэп. Шарэп. Шарэп. Шарэп. Шарэп. Шарэп, шарэп, шарэп. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.